мы женим его и сыграем свадьбу в ледяном дворце. Объявите ему также, что я жалую его в пажи к моему двору. Как это лучше устроить, мы поговорим в тепле». С последним словом императрицы карета тронулась, облепленная по бокам дверец гайдуками, а сзади двумя турками. 50-летнему Кульковскому велено явиться ко двору в должность пажа и искать себе невесты. Надо было нити его жизни пройти сквозь иголку, и он выслушал свой приговор с героической твердостью, несмотря на поздравления насмешников пажей, просящих его как товарища, не лишить их своей дружбы. Скоро манеж и двор опустили, и под вечер ледяная статуя отвезена куда, вы узнаете после. Глава 4. Фатализм. Восточной странностью речей, блистанием зеркальных очей и этой ножкою нескромной ты рождена для неги томной, для упоения страстей. Гречанки, Пушкин. Волынский лежал в своем кабинете на диване. Он решился целый день не выезжать и сказался больным, ожидая возвращения Зуды, которого послал отыскивать следы пропавшего малороссиянина. Этот малороссиянин был для него тяжелая загадка. Грудь его разрывалась от досады, когда он помышлял, что властолюбие Берона, шагая по трупам своих жертв, заносило уже ногу на высшую ступень в России. Герцог имел свой двор, свою гвардию, иные будто ошибкой титуловали его высочеством, и он не сердился за эту ошибку. Считали даже милостью допуск его руке. Императрица, хотя выезжала и занималась делами, приметно гасла день ото дня, и любимец ее очищал уже себе место правителя. «Жду случая свергнуть его», — думал Волынский, «жду перемены к нему, государыне. А когда этот случай настанет?» К этим мучительным мыслям присоединилось и чувство столько же, если не более мучительное. Женатый он любил. Какая же несчастная была предметом этой любви. 18 лет княжна Мариорица Лелемика испытала уже так много превратностей, что можно было бы наполнить ими долголетнюю романическую жизнь. С малолетства лишившись отца и матери, на пепелище дома, разграбленного и сожженного янычарами, Мариорица досталась в удел хатинскому паше. Он готовил ее для собственного гарема, но пока пленница росла вместе с своими прелестями, старость предупредила его замыслы. Тогда честолюбие заменило в нем все прочие страсти. И хотя он с помощью скамейки садился на лошадь, но все еще метил в сераскиры, или, по крайней мере, в трехбунчужные. Мысль угодить повелителю правоверных, подарив ему диковинную красоту, блеснула в его голове, и с того времени смотрел он на княжну как на лучшее украшение султанского гарема, как на будущую свою владычицу и покровительницу. Он видел уже в ней любимую султаншу, а себя одним из первых сановников под луною. Дочь нельзя более нежить и утешать, как он нежил и утешал ее. Пиастры сыпались иностранцам, чтобы развить в ней все дарования, способные обворожить падишаха. И старик мог рассчитывать верно, судя по наружным и душевным ее прелестям. Когда Мариорица, разбросав черный шелк своих кудрей по обнаженным плечам, летала с тамбурином в руках и вдруг бросала на своего опекуна молниеносные, сожигающие взоры, или усталая останавливала на нем черные глаза свои, увлажненные негою, избытком сердечным, как бы просящие, жаждущие ответа, Когда полураскрытые уста ее манили поцелуй, тогда и у старика поворачивалась вся внутренность.